Или не знаете себе, яко Иисус Христос вас есть? Разве то, чью чим не искусней есте? Воистину, Христос во мне живет. Между тем, я до сих пор был неискусен, не помышлял и не знал твердо, что Господь во мне — это Он, Всесвятый, так чуток во мне к малейшей нечистоте сердечной. Это Он побуждает меня, самый зародыш греха в сердце, гнать вон из души. Но, увы, и сатана тут же, готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня у Господа.